Четвертое. Давайте им то, что они сделать не могут. Now you might be thinking, how's this gonna save time? Возможно, вы спросите, а как это-то сэкономит время? Well, it's very simple. Все очень просто. If you give someone something they cannot do, если вы поручите человеку что-то, что он не может сделать, they're gonna try. Он будет пытаться. Now maybe they'll accomplish it. И, возможно, ему это удастся. Maybe they won't. Возможно, и нет. But at least you're gonna learn who you have. Но, по крайней мере, вы поймете, с кем вы работаете. But at least you'll know for sure what your employee can do. Но, по крайней мере, вы будете точно знать, на что можно рассчитывать в отношении этого сотрудника. When I have people on probation, когда мои сотрудники проходят испытательный срок, for the first 90 days they work for me, первые 90 дней, I push them to the maximum. Я подталкиваю их к максимуму. That's the time I want to see what they're capable of. Потому что именно в это время я хочу узнать, на что они способны. On smaller things. Причем в мелочах. So that after probation, для того, чтобы после испытательного срока, I'll have a good idea of where I can push them. Я уже отлично себе представлял, на что они способны. And where they'll succeed. И в чем они смогут достичь успеха. Ultimately, it saves me time. И это экономит мне кучу времени. Now I add another little twist here. Но я хочу добавить сюда еще одну идею. Anytime I give a task to an employee, каждый раз, когда я что-то поручаю своему сотруднику, I always give them less than my initial time estimate. Я всегда даю ему времени чуть меньше, чем сам предполагаю. So if I think something's gonna take 8 hours, допустим, если я считаю, что на это уйдет 8 часов, I'll give them 6. Я даю ему 6. Why do I do that? Вы спросите, почему? Well, maybe they'll get it done in 6. Потому что, возможно, ему и удастся сделать это за 6. But if I gave him 8, потому что если бы я дал ему 8, for sure they wouldn't get it done in 6. Тогда за 6 они не смогли бы сделать это ни при каких условиях. This pushes my people to move faster. Это позволяет моим сотрудникам двигаться быстрее. To be more innovative. Быть более инновационными. And it also saves me a lot of time. А мне позволяет экономить свое время.